Только что окончилась война с Владиславом, как стала грозить война с Турцией и татарами. Крымские татары не переставали тревожить южные границы московского государства, а донские казаки при первом удобном случае выходили по Дону в Азовское и Черное море и грабили турецкие татарские поселения по берегам. Московский государь по этому поводу сносился с крымским ханом и турецким султаном. Обе стороны жаловались на грабежи, но унять их не могли. Для того, чтобы не пускать татар внутрь государства, московские власти на Украине и на Диком поле продолжали строить города и укреплять границы, как делалось это до смуты при Грозном, параграф 61. А турки, имевшие в устьях Дона свой город Азов, настроили около него укрепление и совсем закрыли казачьим ладьям выход в море из Дона. От Азова стало казакам тесно, они собрались силами и пошли на Азов войною, 1637. После короткой осады город был взят, и население в нем вырезано. Казаки засели во взятой крепости и послали в Москву известие о своем подвиге. Однако царь Михаил посмотрел на это дело как на опасное самовольство казаков, которое могло навлечь на Москву вражду сильного султана, и потому не поддержал казаков. В 1641 году большое турецкое войско явилось отбирать Азов у казацкого гарнизона, но казаки держались с отчаянным мужеством и отстояли Азов. Турки ушли с большими потерями, а казаки, понимая, что им одним не удержаться в Азове, если турки возобновят свои нападения, отправили в Москву послов с просьбой о помощи. Они молили государя принять Азов под его высокую руку и прислать им людей, денег и запасов. Дело было сложное. Москве желали взять Азов, это был важный военный и торговый пункт, но взять Азов значило навлечь на себя войну с турками, врагом сильным и опасным. Царь прибег к Земскому собору. В январе 1642 года собрался Земский собор и согласно высказался за то, что Азов надо было бы принять. Но в то же время все земские люди, и служилые, и тяглые, объясняли государю, что им очень трудно служить и платить, так как они разорены тяжелыми повинностями и угнетены дурной администрацией. Они очень жаловались на московских чиновников, дьяков, говоря, что они для земских людей хуже турок и татар. «Разорены мы пуще турских и крымских бусурман московскую волокиту и от неправд, и от неправедных судов». Узнав настроение собора, государь отказался от мысли взять Азов, считая дело слишком трудным и рискованным. Он приказал казакам покинуть Азов. Те вышли из города, разорив его до основания, и Азов снова стал турецким. Так окончилось азовское дело. В царствование Михаила Федоровича развивались сношения московского правительства с западноевропейскими дворами. Торговые льготы, данные англичанам, служили поводом к установлению дружественных сношений с английским правительством. Король Яков Стюарт прислал царю взаймы 20 тысяч рублей и помогал ему в заключении мира со Швецией, послав своего посредника, купца Джона Мерика. Такое же посредничество между Москвой и Польшей принял на себя австрийский двор, от которого был прислан посол для того, чтобы наладить мирные переговоры, 1615. Завязались сношения с Францией, которая также искала себе торговых льгот в России. Наконец, с Дании началось дело о женитьбе датского королевича Вальдемара, сына короля Христиана IV, на старшей дочери царя Михаила Ирине. Сватовство совсем, казалось, удалось, и Вальдемар даже приехал в Москву, но дело расстроилось по той причине, что Вальдемару предложили принять православие, а на это он не согласился. Параграф 81. Начало царствования Алексея Михайловича и соляной бунт, 1648. Летом 1645 года скончались друг за другом царь Михаил Федорович и его жена Евдокия Лукьяновна из рода дворян Стрешневых, оставив единственного сына Алексея. Новому государю было всего 16 лет. Царь Алексей отличался необыкновенно впечатлительным и подвижным характером, обладал недюжинным умом и душевной мягкостью и добротою. По крайней молодости своей он мало вникал в дела и верил управлению ими своему воспитателю, боярину Борису Ивановичу Морозову. Морозов же был человеком своекорыстным и принадлежал к числу тех самоуправцев, сильных людей, на которых так горько жаловались земские люди при царе Михаиле. Вокруг Морозова, когда он начал править государством, собрался круг чиновников, еще более корыстных и самоуправных, чем он сам. Они стали угнетать московское население, не только вымогая с него взятки, но умышленно взводя ложные обвинения на невинных людей и разоряя их дотла. Злоупотребления стали еще сильнее и наглее после женитьбы царя Алексея 1648. Царь выбрал себе в жены дочь придворного Иде Милославского, Марию Ильиничну. Тотчас после царской свадьбы боярин Морозов женился на другой дочери Милославского, и таким образом Милославский получил большой почет и влияние. Сам человек грубый, жадный, он оказывал покровительство своим родственникам и приятелям, таким же грубым и жадным. Заняв места в московских приказах, они дали себе полную волю и окончательно озлобили народ. С величайшую ненавистью относились москвичи к самому Морозову, а также к судье земского приказа московского градоначальства Леонтию Плещееву, главному лихаимцу и к другим подобным ему приказным чиновникам. Наконец, народное терпение лопнуло, и в Москве в июне 1648 года произошел большой бунт. Соляной бунт. Толпа окружила государя во время крестного хода, жаловалась ему и требовала казни Морозова и прочих самоуправцев. Царь спас своего любимца, отправил Морозова с конвоем в Кириллов монастырь. Но Плещеев и другие ненавистные народу чиновники попали в руки толпы и были убиты, а их дома разграблены. Несколько дней Москва была в мятеже. Убивали, жгли и грабили всех, кого считали виновником народных обид. Московские волнения отразились и в других городах. По выражению современников, тогда весь мир качался. Молодой государь, живший спокойно и радостно в уверенности, что в его царстве все идет хорошо, был поражен происшедшим. Он узнал, что Морозов обманул его доверие, и потому, не лишая его своей близости, уже не пускал к делам. Влияние перешло к другому любимцу царя, боярину, князю Никите Ивановичу Адоевскому, человеку большого ума и способностей. Царь узнал, кроме того, что народ недоволен не только чиновниками, но и порядками, что о своих нуждах народ давно уже высказывался на земских соборах и в челобитных, и что надо не только переменить чиновников, но и изменить и порядки. Параграф 82. Соборное уложение 1649 года и его значение. В июле 1648 года царь созвал у себя свою боярскую думу и совет патриарха, освященный собор, и совещался с ними о том, что надо делать, чтобы водворить порядок и правосудие в государстве, чтобы всяких чинов людям от большого и до меньшего чину суд и расправа была во всяких делах всем ровно. И было решено поручить боярину, князю Никите Ивановичу Адоевскому с четырьмя помощниками собрать все старые законы, то есть судебник 1550 года, дополнительные к нему указы, которых накопилось много за 100 почти лет, и статьи из кормчей книги, параграф 12. Все эти законы надлежало привести в порядок и систему, исправить и дополнить их, и таким образом составить из них новый полный свод. Предполагалось, что когда князь Адоевский окончит собирание старых законов, в Москве соберется земский собор и общим советом обсудит его труд, дополнит и утвердит его. Земскому собору велено было собраться в Москву к 1 сентября 1648 года. Таким образом, молодой государь хотел утвердить правосудие и лучшие порядки, дав народу новый свод законов. Эта мысль была очень разумную и правильную. Народ тогда не знал тех законов, по которым должен был жить и судиться. Это-то главным образом и помогало беззаконию дьяков и воевод. Старый судебник не был напечатан, его можно было только списывать, и поэтому мало кто его знал. Еще меньше знали кормчую, которая была так велика, что ее было трудно переписать. Что же касается дополнительных к судебнику указов, то их никто не знал, кроме чиновников, потому что указы обыкновенно народу не объявлялись, а только записывались в указанные книги московских приказов. В таких условиях дьяки и судьи вертели делами, как хотели. Одни законы утаивали, а другие толковали в кривь. Проверить же их никто не имел возможности. К такому порядку и относилась старая едкая поговорка: «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». привести в порядок старые законы, сделать из них один свод и напечатать его в общие сведения было делом очень нужным. А кроме того, необходимо было и пересмотреть законы по их содержанию, улучшить их и дополнить, чтобы они лучше соответствовали нуждам и желаниям населения. Все это и решено было сделать общим советом на Земском соборе. Собор начал действовать около 1 сентября 1648 года. На нем были выборные представители от 130 городов, как служилые люди, так и тяглые горожане. Они заседали в одной из палат дворца, отдельно от Боярской думы и духовенства. Слушая доклады князя Адоевского, собиравшего старые законы и указы по разным отраслям управления, сословное устройство, землевладение, суд и так далее, выборные люди обсуждали их и входили к государю по поводу их с челобитиями. В этих челобитиях они всем собором просили государя об установлении новых законов в отмену устаревших или неудобных. Государь обыкновенно соглашался, и новым законом таким образом утверждался и вносился в собрание князя Адоевского. Важнейшие из новых законоположений были следующие. Первый. Духовенство было лишено права впредь приобретать себе земли, параграф 56, и потеряло некоторые судебные льготы. Второй. Бояре и духовенство потеряли право селить около городов в слободках своих крестьян и холопов и принимать к себе закладчиков. Параграф 79. Третий. Посадские общины получили право возвратить всех ушедших от них закладчиков и удалить из посадов всех не принадлежащих к общинам людей. Четвертый. Дворяне получили право искать своих беглых крестьян без урочных лет. Наконец, пятый. Купцы добились того, что иноземцам было запрещено торговать внутри московского государства, где бы то ни было, кроме Архангельска. Рассматривая все эти новые постановления, замечаем, что они все сделаны в пользу служилых людей, дворян, и посадских людей, горожан. Служилые люди закрепили за собою земли, которые доселе уходили от них к духовенству, и крестьян, которые все еще переходили с места на место. Посадские люди уничтожили закладничество и замкнули посады от посторонних людей, которые отбивали у них торг и промыслы и уводили закладчиков. Поэтому дворяне и горожане были очень довольны новыми законами и говорили, что «нынече государь милостив сильных из царства выводит». Зато духовенство и бояре не могли хвалить новых порядков, которые лишали и их разных льгот. Они думали, что эти порядки допущены боязни ради и междоусобия от всех черных людей, а не истинной правды ради. Недовольна была и чернь. Закладчики, возвращенные в податное состояние, крестьяне, лишенные возможности выхода. Они волновались и были склонны уходить на Дон. Таким образом, новые законы, установленные в пользу средних классов населения, раздражали высшие классы и простонародье. Законодательные работы были окончены уже в 1649 году, и новый свод законов, названный «соборным уложением» или просто «уложением», был напечатан по тому времени в громадном количестве экземпляров 2000 и распространен по всему государству. Параграф 83. Медный бунт. Царь Алексей своим знаменитым уложением надеялся успокоить народ, но судьба послала ему новые испытания. Всего через год после составления уложения в 1650 году разразился сильный мятеж в Пскове и Новгороде. Он был вызван тем, что вследствие некоторых условий Столбовского мира 1617 год московские власти посылали в шведские владения через Новгород и Псков деньги и хлеб. Хотя в этом не было ничего позорного, псковичи и новгородцы возмущались, обвиняли бояр и воевод в измене и, наконец, перешли к открытому насилию над своими властями и над иностранцами, которые были причастны к вывозу зерна и денег. Особенно пострадал в Новгороде митрополит новгородский Никон, проявивший большое мужество в борьбе с мятежом. Так как местные воеводы не имели сил восстановить порядок, то к Новгороду и Пскову были двинуты войска. Новгородцы скоро опомнились и повинились, а псковичи заперлись в городе и несколько месяцев сопротивлялись. Царь не хотел кровопролития и передал дело Земскому собору. Собор постановил послать в Псков особое посольство, которое именем государя и всей земли должно было уговорить псковичей возвратиться к повиновению и порядку. Псковичи послушались, принесли повинную и выдали зачинщиков. Прошло 5 лет, и настали новые беды. Начав войну с Речью Посполитую, царь Алексей отправился с войсками в Литву, а в это время во всем Московском государстве 1654-1655 развелась страшная эпидемия чумы или моровой язвы. Болезнь опустошала страну и совершенно расстроила общественный порядок. Опустели города, остановилась торговля, прекратились военные действия. Чрезвычайные расходы на войну с трудом покрывались и в обычное время. Чума же окончательно подорвала средства правительства. В ужасных условиях эпидемии нельзя было собрать денег для содержания войска. Приток иностранного серебра, параграф 79, уменьшился как вследствие общего упадка торговли, так и потому, что торговых иноземцев перестали пускать далее Архангельска, параграф 82. Не зная, откуда достать денег, московское правительство придумало такую меру. Прежде оно из привозного серебра чеканило мелкую серебряную монету, копейки и деньги. В рубле было 100 копеек и 200 денег. Теперь оно решило эту мелкую монету делать из меди, которая была раз в 20 дешевле серебра, но выпускать ее по цене серебряной. Иначе говоря, оно устроило из меди такие же условные денежные знаки, какими теперь служат бумажные деньги, кредитные билеты. С 1656 года медные деньги появились в большом количестве и имели успех, потому что народ принял их доверчиво. Но прошло 2 года, и начались затруднения с новой монетой. Пошли слухи, что мошенники стали подделывать в большом количестве воровские деньги, и что чиновники на монетном дворе стали сами себе и своим приятелям чеканить монету из собственной меди. Хуже, чем подобные слухи, действовало то, что само правительство неумеренно выпускало медные деньги и наводнило ими рынок. Ценность медной монеты стала падать. За 100 серебряных денег стали давать и 130, и 150, и 200 медных. При счете на медные деньги товары начали сильно подниматься в цене. Тогда само правительство испугалось и установило правило, по которому всякий платеж в казну надлежало делать серебряную монетою. Из казны же по-прежнему выдавали в народ только медь. Как только установился такой порядок, новые деньги совсем упали. За 100 серебряных требовали 1000 и 1500 медных. Началась чрезвычайная дороговизна, а с нею и голод для бедных людей. «Вконец погибаем и помираем голодную смертью», — говорил народ. «На медные деньги не продают, а серебряных негде взять». Доведенная до отчаяния московская беднота в 1662 году подняла бунт и, придя толпою к государю, который тогда был в селе Коломенском, требовала выдачи бояр виновных, по ее мнению, в общем бедствии. Царь Алексей успокоил народ обещанием разобрать дело, но вскоре к нему явилась новая толпа, еще более возбужденная и мятежная. Когда уговоры не подействовали, было пущено в ход оружие. Мятежников было много убито и казнено, много утонуло в Москве-реке во время бегства. Однако стало ясно, что нельзя оставить дело в таком положении. Без серебряных денег все ожидают себе от медных денег конечной нищеты, говорили государю созванные им представители торговых и ремесленных людей. «Будет те деньги продляться, и нам от них в конец погибнуть». В 1663 году медные деньги были отменены и даже запрещены. Вместо них казна опустила в обращение свой серебряный запас. Параграф 84. Движение Разина. Ряд потрясений и волнений, пережитых народом в течение 15 лет, имел своим последствием усиленное бегство на Дон. Закладчики, не желавшие идти в тягло, крестьяне, скрывавшиеся от прикрепления, гилевщики, то есть участники гилей, все это уходило из государства, где стало трудно и голодно жить, в казачьи городки на Дону с надеждою стать там свободными казаками. Но старые донские казаки, жившие на Дону оседло, домовито, не принимали всех беглецов в свой круг и не считали их равными себе казаками. Полноправные казаки участвовали всем кругом в выборе своей старшины, в решении войсковых дел и в дележе государева жалования. Тех запасов зерна, сукон, пороха и свинца, которые присылались на Дон из Москвы. Параграф 75. Новоприбылые люди не допускались в круг, жалования не получали и носили на Дону, в отличие от домовитых казаков, прозвище «голытьбы», «голутвенных» казаков, то есть «голи». Положение такое голи было тяжело. Пахать землю казаки на Дону запрещали, боясь, что земледелие превратит казаков в крестьян и поведет к закрепощению их Москвою. Поэтому хлеба на Дону было мало, его надо было покупать на деньги, которых у голытьбы не было. Лучшие места для промыслов, охотничьих и рыболовных, были заняты домовитыми казаками, и потому голытьбе приходилось работать батраками на казачьих промыслах. Место воли и довольства беглецов на Дону встречали голод и зависимость. Не мудрено, что голытьба волновалась и рвалась к грабежу. В прежние годы, когда Дон еще не был заперт Азовом, можно было легко проскочить на море и там, плавая на лодках, стругах вдоль берегов, грабить татар и турок. Теперь из Дона выхода на море не было, и потому взгляды голытьбы устремились на Волгу. Когда среди голутвенных появился смелый и решительный вожак Степан Стенька Разин, голытьба легко собралась в большую шайку и ринулась на низовье Волги. С разбоем плыли Стенькины казаки в Каспийское море и, достигнув его, отправились на реку Яик, нынешний Урал, где и зимовали, торгуя там и дружа с калмыками. На следующий год, 1668, казаки с Разиным отправились грабить персидские владения на берегах Каспийского моря, от Дербента до Решта. Казачье разбойничье войско достигало уже 2000 человек. Оно произвело у персиан большие опустошения, брало города и корабли, добыло себе огромную добычу и зазимовало, укрепясь на островке вблизи персидских берегов. Весною 1669 года война с персиянами возобновилась, но казаки уже думали о возвращении на Дон и потому сами оставили персидские области и поплыли к Астрахани, где и вступили в переговоры с царскими воеводами. Боясь казаков, воеводы отнеслись к ним мягко и пропустили их домой мимо Астрахани, отобрав лишь часть взятых ими пушек и ненужные им морские суда. Стенька явился на Дон с большой славою. Его шайка привезла с собою огромную добычу и хвалилась своими подвигами. На Дону началось сильное брожение. Кругом Разина собрались толпы разной голи, всего 1000 до 3000, и стали готовиться к новому походу. На этот раз целью похода было не море, а Волга. Стенька задумывал прямой бунт против Москвы и рассчитывал на то, что его казаки встретят сочувствие во всей черне, раздраженной тяжелыми условиями жизни за последние годы. Весною 1670 года Стенька отправился на Волгу и открыл военные действия против царских воевод. Оказалось, что чернь и даже стрельцы действительно сочувствовали смелому атаману и легко переходили на его сторону. Разин взял города Царицын, Астрахань, Саратов, Самару. Казаки страшно мучили и убивали воевод, дворян и вообще людей высших классов. Грабили их дома и лавки, не щадили и церквей. Чернь городская помогала казакам и везде возмущалась против лучших людей. Из городов бунт распространялся по селам, подымались крестьяне на своих помещиков. И народцы восставали, мордва, татары, черемисы, на русскую власть и русских землевладельцев. Бунт становился из казачьего земским и распространялся на громадное пространство Среднего и Нижнего Поволжья. Восставшие шли не против государя, они представляли себя верными царю и высшей власти. Стенька даже распускал слух, что у него в стане находятся московские царевич и патриарх. Недовольство мятежников направлялось против тех мер, которые усиливали крепостную зависимость рабочего люда и отягчали тягло податных людей. Считая виновниками этого бояр, землевладельцев и богатых купцов, бунтовщики шли против них, избивали их и грабили, и везде водворяли казацкое устройство, освобождая простой люд от податей и частной зависимости. Так Стенька Разин дошел до Симбирска. Здесь его встретили войска князя Юрия Борятинского, состоявшие из новых солдатских полков и наземного строя. Стенька был разбит и бежал. На Волге он нигде не мог укрепиться и добежал до самого Дона. Там его схватили домовитые казаки и отправили в Москву, где он и был казнен 1671 год. Войско же его расстроилось и разделилось на многие шайки, которые продолжали разбойничать в Поволжье еще не один год. Понадобилось много усилий для того, чтобы рассеять бунтовщиков, отобрать у них занятые ими крепости и успокоить возмутившийся край. Параграф 85. Патриарх Никон. Итак, внутренняя жизнь государства при царе Алексея Михайловича сопровождалась многими потрясениями. Точно так же и в церковном быту того времени происходили важные и тревожные события, связанные с деятельностью патриарха Никона. По смерти Филарета Никитича, 1633, патриарший престол в Москве занимали лица небольших дарований и малодеятельные, и Асаф, и Иосиф. Значение их государственной жизни было невелико. С поставлением же в патриархии новгородского митрополита Никона, 1652, патриаршество в Москве достигло снова такого же блеска и силы, как при Филарете. Произошло это по той причине, что патриарх Никон пользовался неограниченным доверием и любовью царя и сам по себе был замечательным человеком. Происходил Никон из крестьян Нижегородского уезда. В детстве видел он много горя от своей мачехи и ушел из семьи в Макарьев-Желтоводский монастырь на Волге. В то время Макарьев монастырь процветал и имел большую библиотеку. От природы очень способный Никон в монастыре успел приобрести много знаний и любовь к книжному чтению. Но он там не принял монашеского сана, так как отец вызвал его из монастыря обратно домой. По смерти отца Никон женился и стал сельским священником у себя на родине. Высокий, красивый, звучно читавший, прекрасно говоривший молодой священник получил такую славу, что был приглашен переехать в Москву. В Москве он служил около 10 лет, а затем, когда умерли все его дети, он убедил жену постричься в монахини и сам ушел на Белое море, на Соловецкие острова. Там он постригся, получив монашеское имя Никона взамен мирского имени Никиты. Впоследствии Никон стал игуменом Кожеозерской пустыни близ реки Онеги. По делам своей пустыни пришлось ему быть в Москве и лично явиться к царю Алексею. Царь был поражен величественной наружностью сурового монаха и его сильной речью и настоял на том, чтобы Никон перешел с Кожеозера в Москву. В Москве Никона поставили архимандритом в Новоспасский монастырь, принадлежавший роду Романовых, и он еженедельно являлся к царю Алексею во дворец для доклада о монастырских делах и для душеспасительной беседы. В это-то время и укрепилось влияние властолюбивого и энергичного монаха на юного и впечатлительного государя. Царь души не чаял в Никоне и при первой же возможности настоял на посвящении его в архиереи. Никон был назначен митрополитом Великий Новгород, где проявил большие административные способности и выказал необыкновенное мужество при усмирении мятежа. Всего 3 года был Никон митрополитом. После кончины патриарха Иосифа царь пожелал избрания в патриархи своего любимца, и в 1652 году Никон, вызванный в Москву, был избран на патриаршество. Однако, когда царь объявил Никону в Успенском соборе об избрании его на патриарший престол, Никон решительно отказался от патриаршества. Его долго упрашивали, и он дал свое согласие лишь тогда, когда царь и все бывшие в соборе, плача, обещали ему «послушайте его во всем, яко начальника и пастыря и отца краснейшего». Это обещание Никон разумел в том смысле, что ему даются особые полномочия и высшая власть. Царь Алексей своим отношением к Никону поддерживал в нем такую мысль. Он почтил Никона титулом великого государя, которым в свое время пользовался как царский родитель патриарх Филарет. Уезжая на войну с Речью Посполитою, 1654, царь поручил Никону все управление государством и попечение над царскую семьею. В руках Никона сосредоточились не только церковные, но и государственные дела. Без него ничего не предпринималось и не решалось во дворце. Никон стал как бы соправителем царя. Он сам называл свое правление «державою» и свою власть открыто равнял с «государевою». Так понимал Никон свое патриаршество. Параграф 86. Удаление и низложение патриарха Никона. По характеру своему Никон пользовался своим влиянием и властью очень решительно и круто. По словам современников, он начал стоять высоко и ездить широко. Он любил проявлять свою мощь, требовал почтения и повиновения ото всех, скоро и жестоко наказывал ослушников. «Какая тебе честь, владыка святый, что всякому ты страшен!» — говорил Никону один из его прежних друзей. «Государевы, царевы, власти уже не слыхать, от тебя всем страх, и твои посланники пуще царских всем страшны». Хотя Никон деятельно управлял церковными делами и устроил для церкви и духовенства много полезного, однако духовенство не любило его за его властолюбие и крутой нрав. Не любили его и придворные, они должны были поневоле терпеть его вмешательство в государственные дела и его высокомерное отношение к боярам. Но они хорошо понимали, что Никон пользуется таким значением не по праву, а только по государевой любви и милости. Естественно, было среди придворных желание отнять у патриарха эту милость, а вместе с тем уничтожить его влияние и силу. Поэтому против Никона легко возникали интриги. Против него была настроена даже царская семья. Понемногу и сам царь начал освобождаться от слепого подчинения Никону. Этому много содействовали путешествия молодого царя в Литву и Ливонию на театр войны. Во время походов он увидел много нового как на Руси, так и за границу. Он возмужал, развился и приобрел некоторую самостоятельность ума и характера. Выйдя из-под влияния привычной московской обстановки, он сознательнее стал относиться к московским делам и людям. Ему стало не нравиться открытое величание Никона. Правда, царь Алексей не изменил сразу дружественного обращения с патриархом. Однако между ними стали происходить короткие размолвки, и царь не раз сердился на патриарха за его самовольство. С течением времени эти размолвки становились чаще и сильнее. Наконец, в 1658 году последовал окончательный разрыв дружеских отношений. Никона перестали призывать во дворец на придворные торжества и церемонии. Однажды во время такой церемонии у дворца побили палкою посланного Никоном во дворец патриаршего чиновника. Виновный в этом окольничий Хитрова остался без наказания. Мало того, на жалобы Никона по поводу этого дела царь прислал ему сказать, что сам он гневен на патриарха за то, что тот держит себя самовластно и именуется великим государем. Получив такое извещение от царя, не желавшего лично видеться с патриархом, Никон решил оставить патриаршество на Москве. Отслужив последний раз литургии в Успенском соборе 10 июля 1658 года, он снял с себя патриаршее облачение и, несмотря на просьбы бывшего в церкви народа, уехал из Москвы в Новый Иерусалим, иначе Воскресенский монастырь, который он сам себе устроил, в 40 верстах от Москвы, на личные средства.